Спасибо тебе, учту. А почему же ты деньги мнешь и комом в карман кладешь? Словно вчера золоток взялся. Ну, не вчера, сказал Коля, а с месяц будет. Нет еще привычки. А раньше, чем занимался, она смотрела на него, не отводя взгляда. А вот этот случай мы не предусмотрели. Молнией пронеслось в голове Коли. Нужно что-то придумать сходу. «Соображаешь, чего наврать?» — насмешливо спросила она. «Соображаю, могу ли тебя обвести?» «Блатяк?» — продолжала она. «Куликаешь?» «Был», — кивнул Коля. «По-свойски куликаю, само собой». «Чего бросил? Завязал?» «Мусора в Москве на хвост сели. Пришлось уходить. На время решил заначиться, другим заняться». Она задумалась. «С кем в Москве работал?» «С Берендеем Кутьковым, если слыхала о таком». «Их всех взяли?» Она хорошо разыграла недоумение. «Не всех». Коля тяжело посмотрел на нее. «А ты почем знаешь нашу жизнь? И твой облакат Иваном был?» «Почти угадал», — кивнула она. «Однако что это мы на пороге стоим? Хорошо еще, что квартира пустая, все соседи на службе. Ты проходи в комнату, не стесняйся». Когда вошли, она тщательно закрыла дверной замок. Так спокойнее. Коля огляделся. Вокруг торчали бесконечные полочки, а на них статуэтки, чашки, хрустальные вазочки. «Летошний год взяли мы с Кутьковым одну такую хазу», — сказал Коля. «Тоже всего было полно». «Ну и что?» Она поставила на стол бутылку с мутным самогоном и тарелку с солеными огурцами. «Побили все на куски», — равнодушно сообщил Коля. «Бериндей он такой. Выпей и закуси». Она пододвинула ему тарелку и бутылку. «Сколько здесь?» Бикса начала снова мять и щупать материал. 20 аршин. «Что-то мне неспокойно. Ровно ты за стенкой кого-то держишь». «Никого нет», — ответила она быстро, и Коля понял, что Биг соврет. «И карточку Пантелеевскую надо на место вернуть, а как?» — думал Коля. «Она ведь не выходит из комнаты и не выйдет. А если в соседней кто-то есть, да еще в стенке дырка, мне фотку не положить, голову потеряю. Как же быть?» Он опрокинул рюмку, захрустел огурцом. «Консервы возьмешь? Сахарин, муку?» — спросила она. «Этого у нас у самих в отвал. Нам бы...» Коля поискал глазами и снял со стены старинную, изукрашенную перламутром гитару с роскошным голубым бантом. «Мальчик играет», — улыбнулся он. «Если бы девочка, бант розовым должен быть. Что-то ты знаешь», — посмотрела она недобро. «Не подавился бы от излишка знаний». «Мы не подавимся. Мы Берендея Кутькова, вы ученики», — гордо сказал Коля и ударил по струнам. «Перебиты поломаны крылья. Тяжко и думаю, душу свело, кокаином, серебряной пылью все дороги мои замело». Коля отложил гитару. «Поняла, на что шел, сменяю? Тебе зачем? Сам нюхаешь или кому сбываешь?» — спросила она. «Коммерческая тайна. Я же не интересуюсь, откуда у вас сочувствующие советской власти женщины марафет, а?» «Язва ты», — усмехнулась она. «Черт с тобой, дам. Понравился ты мне. Люблю огромных мужчин». Она томно потянулась. Коля испуганно вскочил, схватил мешок. «Давай к делу, дамочка, некогда мне». «А я тебе разве не дело предлагаю?» Она придвинулась к нему. Коля оцепенел. Он понимал, что в данной ситуации ему не миновать объятий адвокатши. Если ее оттолкнуть, развалится, лопнет, как мыльный пузырь, с таким трудом и риском налаженный контакт. А вместе с контактом провалится, не начавшись, операция по ликвидации Пантелеева. «Вот и решай», — лихорадочно соображал Коля. «Что делать и чем пожертвовать, чистотой взаимоотношений с Машей или поимкой Пантелеева?» «Что-то ты темнишь», — сказала она. «Почему не хочешь? Не нравлюсь?» Коля подошел к прикроватной тумбочке, на которой стояли фотографии в рамочках, и незаметно уронил на столешницу фотографию Пантелеева.